Санти двигался от района к району бывшей коровенской столицы и приходил во все большее недоумение. То, что он видел, не укладывалось в сознании, не лезло ни в какие ворота. По всей стране гордианцы очень быстро навели порядок. Причем этот порядок сильно отличался от привычного, но одновременно во многом нравился скомороху. Кое-что стоит даже позаимствовать для Элиана. Как они исхитрились сотворить столько за какие-то две декады? Нет, видно было, что это только начало, что усилий пришельцам придется приложить еще множество. Но даже декларируемые намерения были на удивление хороши. И это та самая беда, о которой предупреждало пророчество пятерых? Странно. Постепенно Санти добрался до огромного каравенского порта, рядом с которым находилась одна из серебристых башен пограничной охраны. Ее пришлось обойти. Местных жителей в охраняемый периметр не допускали. Сажений за 100 их вежливо заворачивали и отправляли во свояси. Скоморох издали рассмотрел кажущуюся ажурной и легкой ограду, окружающую башню. Ничего особенного на первый взгляд, решетка как решетка, только необычного цвета. Однако, посмотрев на нее истинным зрением, Санти понял, что лучше к этой решетке не прикасаться. Через нее проходила сила, которую орочи-кузнецы называли электричеством. И такого уровня, что неосторожного просто сожжет на месте. «Добрый день, уважаемый господин!» Заставил его вздрогнуть чей-то голос, говорящий по-каравенски с неприятным шипящим акцентом. «Просим вас не оказывать сопротивления и пройти с нами!» Скоморох резко обернулся и замер. Вокруг стояло десятка-полтора воинов в зеленом камуфляже, нацелив на него свое оружие. «Мы знаем о вашей способности телепортироваться», — продолжил возглавляющий пришельцев офицер. «Не советую. Столица прикрыта полем подавления. Вас вынесет совсем не туда, куда планировалось». «Какая такая телепортация?» Санти вытаращил глаза и сделал удивленное лицо. «Я же не колдун, милздарь!» «Не считайте меня идиотом, уважаемый господин!» В глазах офицера блеснуло что-то нехорошее. «Видите, у меня в руках детектор. Он явственно показывает, что вы окружены защитным силовым полем». Пришелец продемонстрировал скомороху небольшую коробочку, засветившуюся красным, когда ее направили на него. А вот когда ее направляли на кого-нибудь другого, она светилась зеленым. Санти мысленно выругался, но никак не ждал, что у гордианцев есть определяющие магию амулеты. Решив уходить, он все же не стал телепортироваться наобум. А вспомнив слова офицера, сначала проверил направляющие и онемел. Все силовые векторы телепортационного заклинания были перепутаны. Оно никак не желало складываться в нечто цельное. Если попытаться телепортироваться сейчас, то прибудешь на место назначения по частям. «Весело. Хорошо. Предположим, вы правы. Взгляд императора заледенел, но ваше оружие не способно причинить мне вред. Так что мешает мне перебить вас и уйти? Когда-нибудь вы все равно снимете это ваше поле подавления». «Вы правы. Никто не мешает», — развел руками офицер. «И я не сомневаюсь в вашей способности справиться с нами. О боевых навыках горных мастеров нам сообщили. Но ведь я не арестовываю вас, а всего лишь предлагаю пройти с нами. Судя по напряженности силового поля, вы кто-то высокопоставленный. Поэтому, господин адмирал, хотел бы с вами побеседовать. Если вы откажетесь, мы не станем применять силу и снимем поле подавления, но попросим передать вашему руководству просьбу о встрече на высшем уровне. Если дело обстоит так, то я согласен на встречу. От Санти повеяло властностью и высокомерием. Офицер ощутил это и подтянулся, посмотрев на Рыжего совсем другими глазами. Полномочий у меня хватит, чтобы принять любое решение. Он сам не знал, почему поверил пришельцу, но поверил. Подсознательно, на уровне интуиции. Тем более, что у того была яркая, бело-голубая, чистая аура. По своим моральным качествам он вполне способен стать Эльдаром. Аура не обманывает, она четко показывает сущность человека. «Я очень рад!» В голосе гардианца слышалось облегчение. «Прошу вас!» Следуя за воинами в камуфляже, с опаской поглядывающими на него, Санти вошел внутрь ограды, окружающей башню пограничной охраны. Внутри их дожидалась летающая машина. По крайней мере, скомороху так показалось. Некая странная штука, сажений 3 в высоту и около 5 в длину, похожая на насекомое, стоящее на 6 суставчатых стальных лапах. На бортах незнакомые символы. Как вскоре выяснилось, он не ошибся. «Господин адмирал ожидает на орбите. Он на крейсере», — уведомил офицер. «Что такое орбита и крейсер?» — поинтересовался скоморох. «Ну, как бы вам объяснить?» — растерялся гардианец, явно считавший, что упомянул общеизвестные понятия. «Вы знаете, что ваш мир шарообразный?» «Ну, естественно», — удивился Санти. «Такие вещи были известны каждому маломальски образованному человеку». «Между мирами лежит пустота, по которой летают космические корабли. Крейсер — это космический корабль, очень большой, немного меньше версты в длину. Сейчас он кружится вокруг вашего мира по круговой траектории на расстоянии достаточном, и чтобы не упасть вниз, но под влиянием силы тяжести. Вот этот круг и называется орбитой». «Ясно», — буркнул скоморох, ошарашенный обилием незнакомых концепций. «Очень похоже, что гардианцы — народ, обогнавший лианцев в развитии на сотни, если не на тысячи лет. И это не сулит ничего хорошего». «Прошу». Офицер показал на железную лестницу, выехавшую из борта летающей машины. «Этот челнок доставит вас на орбиту». Санти поднялся в тесное помещение, в котором рядами стояло 1,5 неудобных даже на вид кресел. Но он сел в первые попавшиеся и без промедления связался по эмпатической связи с остальными императорами, сообщив им о случившемся. Лек выругал бывшего ученика за самонадеянность, но согласился, что это шанс кое-что выяснить. Храд немного подумал и сказал, что всякие рыжие обормоты вечно ищут себе на мягкое место неприятностей, выручая их потом. Энет с Тенувелем промолчали, излучая молчаливое неодобрение. Что-то взревело так, что заложило уши. Летающую машину затрясло, повело со стороны в сторону, и на императора внезапно навалилась невидимая тяжесть. Руку поднять стало невозможно. Он несколько удивился этому обстоятельству, но промолчал, так как сопровождающие вели себя так, словно ничего необычного не происходит. Через некоторое время офицер сказал: «Вышли на орбиту. Приготовьтесь к невесомости, уважаемый господин. Придется немного подождать, пока крейсер даст нам коридор подхода». Санти почти ничего не понял из его слов, но переспрашивать не стал. Не хотелось показаться невежественным дикарем. В душе он испытывал злой азарт. «Нет ничего, что остановит итальянского императора. Слышите, эй, господа хорошие, он до конца исполнит свой долг и добьется всего, что обязан добиться, и выяснит все необходимое».